Как вступить в прямой контакт с подсознанием? Вы получили общее представление о том, как работает подсознательный разум, реализуя программу поведения. Теперь осталось вступить с ним в прямой контакт. Тогда можно вскрыть непосредственные причины возникновения болезненных явлений или личностных проблем и подключить наш разум к оздоровительной работе. Сделать это можно несколькими способами. Но прежде я хотел бы, чтобы вы подумали вот о чем. В течение длительного времени вы боролись со своей болезнью. Вы воспринимали ее как нечто чуждое, мешающее вам. Теперь вы знаете, что все в своей жизни мы создаем себе сами, своими мыслями и своим поведением. Поэтому, прежде чем начать общаться со своим подсознательным разумом, измените отношение к себе самому и к своей болезни. Ведь болезнь – это ваша, и вы ее взрастили в своем теле. Люди привыкли к такому стереотипу мышления, согласно которому болезнь – это враг, и с ней нужно бороться любыми способами, несмотря на последствия. Но бороться с болезнью – это значит бороться с самим собой, поэтому примите ее и откажитесь тем самым от борьбы с собой. Во Вселенной нет такой силы, которую нельзя было бы использовать позитивным образом, и ваша болезнь – это именно такая сила. Пользуйтесь ею как средством для саморазвития. Общение со своим подсознанием – это великое таинство, это прикосновение к великим и неописуемым силам Вселенной. Если вы готовы приступить к познанию этих сил, то делайте это только с чистыми помыслами. Способы общения. Для того, чтобы успешно общаться с подсознанием, необходимо установить с ним определенные сигналы – язык знаков. Будет лучше, если вы не станете навязывать подсознанию определенный стереотип общения, а предоставите ему возможность самому решить, какой сигнал выбрать для ответа. Теперь расположитесь поудобнее и будьте готовы задать вопрос внутри себя, своему подсознанию. После того, как вы зададите этот вопрос, ваша задача состоит в том, чтобы быть очень внимательными и чуткими к тем изменениям, которые будут происходить в вашем теле. Следите за ощущениями в той или иной части тела, мысленными образами и внутренними звуками или внутренним голосом. Не пытайтесь как-то влиять на ответ. Подсознание выберет самостоятельно способ для ответа. Вы должны быть достаточно чувствительны, чтобы уловить ответ. Вопрос такой: готово ли мое подсознание сейчас общаться со мной на сознательном уровне? Ответ может быть любым. Это зависит от вашего подсознания. Например, через некоторое время появилось чувство жжения в области желудка. Вы еще не знаете, что означает этот ответ – да или нет. Поэтому поблагодарите подсознание за ответ и скажите: «Подсознание, я хотел бы понять твое сообщение. Если чувство жжения в области желудка означает «да, я хотела бы общаться», то пусть это ощущение снова повторится и станет сильнее и четче. Если это сообщение означает «нет, я не готова общаться», то наоборот, сделай это ощущение очень слабым, вплоть до того, что оно исчезнет совсем. Если сигнал снова повторился и стал более сильным, то это означает ответ «да». Следовательно, подсознание выражает готовность пообщаться с вами на сознательном уровне. Снова поблагодарите его. Кстати, не забывайте это делать после каждого ответа. Теперь у вас есть канал связи с вашим подсознанием, и вы можете задавать ему вопросы, на которые оно будет отвечать «да» или «нет». Если вдруг на вопрос вы получите ответ «нет» или «не знаю», не огорчайтесь, ведь ответ вы все равно получили. Такое бывает в тех случаях, когда подсознание не готово общаться по тем или иным причинам. Усталость, плохое настроение, неблагоприятная внешняя обстановка, шум. Или вам необходимо изменить отношение к своему подсознанию и относиться к нему, то есть к себе, более уважительно. В таком случае извинитесь перед ним. Попросите у него прощения за недоверие к себе, за борьбу с болезнью. Обратитесь к нему уважительно, ласково. А может быть, подсознание просто напугано, и его нужно успокоить? Или вы просто не верите в возможность такого общения? Подождите некоторое время, устраните возможные препятствия и попробуйте снова. Вместо ощущений подсознательно разум может дать ответ в виде зрительного образа или какой-то мысленной картинки, причем на ответ «да» – один образ, а на ответ «нет» – другой. Или вы можете сделать картинку ярче для ответа «да» и темнее для ответа «нет». Если ответом будет мысленный звук, то можно сделать его громче в случае «да» и тише – «нет». Иногда с подсознанием можно общаться с помощью внутреннего голоса, то есть мысленно получать конкретные ответы. Вот еще несколько примеров. Одна женщина использовала для ответа «да» ускорение сердечных сокращений, а для ответа «нет» – замедление. Другой моей пациентке нравилось, когда у нее для ответов поднимались руки. У одного мужчины для ответа «да» появлялось урчание в животе, у другого ответы визуализировались в виде неоновых надписей, так что он мог их читать. В принципе, сколько людей, столько и способов общения. Каждый подбирает себе более подходящий. Лично мне нравятся пальцевые сигналы, мысленное и образное общение. Это позволяет мне общаться с подсознанием даже в транспорте. Никто ничего не замечает. И не бойтесь сойти с ума. Мы давно уже все сумасшедшие. Разве это нормально, когда люди создают себе болезни, причиняют себе и другим боль и страдания и живут со всем этим только потому, что не хотят взять на себя ответственность за свою собственную жизнь? Я хотел бы, чтобы вы уяснили, нет плохого или хорошего подсознания. Оно всегда готово общаться с вами, если вы искренне этого хотите. Подсознательный разум всегда заботится о вас, но делает это по-своему, опираясь на опыт всей вашей личной истории, то есть так, как вы сами его обучили. Поэтому доверьтесь своему внутреннему разуму, и он сделает все самым лучшим образом. Подсознание функционирует у всех одинаково, вне зависимости от образования и интеллектуального уровня, будь то ученый или кочегар. Я бы даже сказал, что последнему это сделать гораздо легче, так как ученая степень часто способствует росту чувства собственной важности, которое мешает человеку замечать простые и удивительные вещи. Еще раз упомяну о том, что человек – целостная личность. Обращаясь к своему подсознанию, вы просто стремитесь разгадать непостижимую тайну, каковой является сам человек. Пальцевые сигналы. Предыдущие способы основаны на том, что вы предлагаете своему подсознанию выбрать способ для общения. Но иногда бывает проще предложить подсознанию язык знаков, будь то движение пальцев или маятник. Простейшим языком знаков будет приподнимание того или иного пальца. Например, приподнимание указательного пальца на правой руке для ответа «да», если вы правша, и приподнимание указательного пальца на левой руке для ответа «нет». Приподнимание обоих пальцев одновременно для ответа «не знаю» и неподвижность пальцев «не хочу отвечать». Как вы понимаете, такое деление чисто условно, и вы можете сами установить язык знаков. Движения пальцев должны быть бессознательными, автоматическими. Не пытайтесь двигать пальцами сознательно, просто не мешайте своему подсознанию, доверьтесь ему полностью. Вопросы нужно задавать четко и однозначно. Ведь подсознание все понимает буквально. Хочу сразу предупредить, нет таких людей, которые не могли бы общаться с подсознанием. И нет плохих подсознаний. Если у вас не получается один способ, попробуйте другой. Я советую испробовать все способы. Может быть, какой-то вам понравится больше. Результат будет обязательно, если вы намерены получить ответ из глубины своего разума. А теперь давайте попробуем. Сядьте в мягкое, удобное кресло или ложитесь на диван. Пусть руки лежат свободно и ничто им не мешает. Сразу договоритесь с подсознанием, какой сигнал будет соответствовать тому или иному ответу, теперь мысленно или вслух. Обратитесь внутрь себя и задайте такой вопрос. Готово ли мое подсознание общаться со мной? Если да, приподними указательный палец на правой руке бессознательными движениями. Если нет, на левой руке. Не пытайтесь угадать ответ, просто терпеливо ждите. Через несколько секунд в определенном месте вы почувствуете легкий зуд, покалывание или онемение. Это значит, что мышцы приняли подсознательный сигнал, напряглись и вот-вот начнут поднимать палец. Еще секунда, и кончик пальца медленно, слегка подрагивая, двигается вверх. Палец может закончить свое движение, поднявшись достаточно высоко, а может, лишь слегка оторвавшись от поверхности. Как только вы получили и осознали ответ, поблагодарите свое подсознание и опустите палец. Если вы получаете ответ «нет», то это означает только то, что есть какие-то препятствия для общения, о которых я уже упоминал, плохое самочувствие или настроение, неблагоприятная внешняя обстановка, страх перед общением, недоверие к самому себе. Устраните возможные препятствия и попробуйте снова.